Глава 10. Река Ака. Недобрая встреча. «Скажи мне, Стриж, что у тебя за долг перед Мошегом?» — спросил Илья. «Долг жизни. Может, слыхал, когда Мошег в Итиле голосом вашего князя Святослава был, недовольные мятеж подняли, и дед мой с отцом были среди них. Побили мятежников, кого насмерть, кто убежал, а мои были среди тех, кого в плен взяли. Ранеными, — добавил он, — чтобы никто не подумал, что его родные сдались, потому что струсили. А потом был суд, и всем пленным присудили выкуп платить, а кто не заплатит, того казнить. Выкуп же изрядный, а заплатить моя родня могла лишь за одного, да и то, если весь скот наш продать до последней овцы и последнего жеребенка. Продали, принесли судье, тот спросил, за кого. А как тут было выбрать? Дед, он был старший в роду, велел как старший отца освободить. А отец молодой был, дерзкий, против воли старшего пошел. На закон сослался, где сказано, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Закон, сказал мой отец, выше воли родительской. А судья, он законник был известный, заинтересовался, прав ли мой отец. Позвал учителей закона. Те 3 дня спорили, так и не решили, как верно. Ведь выходит, что от почитания дни сыновни не продляются, а наоборот прерываются. Они, может, еще месяц спорили, но дошло до родича твоего, Мошега, наместника Итильского. Приехал он в узлище, где мой дед с отцом томились, пока мудрецы спорили, глянул на них и освободил своей воле обоих, без выкупа. Лишь слово взял, что не они... Никто либо из нашего рода против рода его и князя Святослава больше не пойдут. Простое слово. Сказал, немного в Хузарии людей чести осталось. Вы из них. Живите и множьтесь. Вот с тех пор у рода моего двойной долг жизни был перед родом Мошега. И половину его я вернул, когда не взял твою жизнь и Акибе не позволил. Я ему расскажу, пообещал Илья, когда увижу. «Что там попутчики наши?» «Ползут», — вздохнул Акиба. Он уже раскаивался, что согласился примкнуть к купеческому каравану. Ветер стих. Суда влекло лишь неспешное течение и пара весел, которыми лениво пошевеливали рабы. Будь они одни, Акиба посадил бы всех рабов на весла, но в караване все равняются по последнему. А последним был неповоротливый насад с 2 парами весел, которые, похоже, вращали либо дети, либо одряхлевшие старики. «Оторвемся?» — предложил Илья. «У нас ряд», — вздохнул Акиба. «Нехорошо выйдет. И места здесь не то чтоб добрые. Ряд — договор». Илья вспомнил слова наместника о лихих людях, которых якобы нет. Ака текла широко и свободно. Порогов пока не наблюдалось, хотя нагромождения скал у берегов были нередки. Время от времени лес отступал, и были видны черные дома и возделанные поля. Немного, но признак хороший. Выходило понемногу вятское племя из своих чащ, или это уже не вятская земля. Еще время от времени можно было видеть дорогу, которая шла близ реки. Один раз Илья заметил 3 всадников, двигавшихся бодрой рысью в ту же сторону, что и они. Всадники были с копьями, щитами, притороченными к седлам, но без шлемов. Скорее всего, гонцы, а не дозор. «Табань!» — не выдержал Акиба. Через некоторое время они поравнялись с головной лодьей. «Я вперед пойду!» — крикнул Акиба по-словенски. «Подыщу место для стоянки!» Старшина каравана махнул рукой, мол, давай. «Эх, разомнем плечи», — заявил Илья, усаживаясь на любимую скамью. «Вы это, далеко не отрывайтесь», — крикнул им вслед старшина. «Там пороги будут невеликие. Пройти можно, но лучше засветло». До порогов дошли не то что засветло, солнце и полпути с полудня пройти не успело. «Пороги», — Илья хмыкнул. «Вот на дедушке Днепре, да, пороги». Однако перед этими перекатами имелось весьма удобное место для большой стоянки. Низкий песчаный берег. Просторно. Рогульки над кострищами. Кто-то даже заботливо дрова в поленницу сложил. Рядом протока, густо заросшая тростником, обильная птицами, на берегу сочная травка. Доброе место. Свели по сходням коней, голубя и хузарских. Илья подумал, не прогулять ли жеребца. Решил после. «Птицы набью», — немедленно заявил стриж, подхватил тул и нырнул в камыши. Акиба велел двум рабам готовить пойманную по пути рыбу, еще двоим рубить дрова, остальным проветривать меха и заниматься мелким ремонтом. «Я тоже за дичинкой сбегаю», — сообщил Илья, прихватывая лук. Другого оружия не взял, только меч. Охота не битва. Двинулся через лес, прочь от реки. Лес был хорош. Дубы, ели, сосны, стволы толстые, прямые. Ага, где дубы, там и свинки. И поросятки мелкие, полосатые. Любимая дичина. Илья подобрался шагов на 40 и в одно дыхание подстрелил троих. И еще одного годовалого в запас. Все стадо тут же дернуло прочь. Видать, знакомы с человеком. Илья потрошить добычу не стал. Кровь слил, и ладно. До лагеря рукой подать. Увязал всех, нацепил носок, чтобы рубаху не пачкать, и двинул обратно.